Ну, постоянно воевать, это нехорошо. Граждане и солдаты устанут от этого, Майло и Силья кивают. Обе девушки солдаты, но не фанатики войны. Возможно, это всего лишь мое воображение, но я слышал, как кто-то кричит. Я их проткну. А, понятно, лучше бы я побежал к Лебатису. Если бы я это сделал, к этому моменту я бы не платил муниципальный налог и был депортированным из страны. Леопольд бесстрастно подавляет мечту Тристана. Демократическая нация Лебатиса предоставляет гражданам большие полномочия, но также ожидает четкого набора обязанностей от граждан. Если ежегодно не уплачиваться крупная сумма налога, вас могут лишить прав и выслать из страны. Из-за такой системы правления очень мало нищих и бомжей, и там довольно безопасно. Тем не менее, в ближайшее время это место не станет угрозой. Да, проблема в том, что осталось. Федерация народа вандалов, судя по тому, что я исследовал, это место будет представлять большую угрозу. Это место, это немного на границе моей территории, но это против Солодового королевства. Если они планируют вторжение через Солод, они могут прийти откуда угодно. Силья указывает на точку на карте и стонет. Их население составляет 1,5 миллиона человек, их армия превышает 100 тысяч человек, и они увеличивались в размерах за счет поглощения стран вокруг себя в течение последних 10 лет. Это худшее, может быть, уже поздно задавать вопросы, но подойдет ли Солод с таким географическим расположением? На данный момент было бы невозможно полностью защититься от них только с армией на нашей территории, если бы враг был серьезным. Конечно, я не думаю, что ведение тотальной войны с Галдонией для них безопасная ставка. Думаю, мы ничего не можем с этим сделать, кроме как быть осторожными. Мы можем просто следить за приграничной зоной и отправлять шпионов через границу для их поиска. Из любопытства, я не знаю, почему он называется народным, но имеет ли это какое-либо отношение к системе федерации? Нет, это на самом деле ближе к системе диктатуры. Это абсолютная монархия, основанная на преемственности. Эй, это, похоже, все может запутаться. Наследование – это удобная система, которая сохраняет стабильность в стране. Есть риск того, что идиот может взойти на трон только из-за своего происхождения, но это также означает, что, по крайней мере, вы должны быть связаны кровью, чтобы считаться преемником, что снижает вероятность борьбы за власть. Если бы не существовало такой системы преемственности, она была бы общедоступной для всех, у кого есть власть стремиться к трону. Когда все предшественники, наконец, умрут, это превратится в состояние внутренних раздоров и убийств. Вандалия – это, утвердившись в качестве нации после восстания крестьян, первоначальной целью должно было стать создание чего-то вроде демократической нации лебатисов, но без налогов. Думаю, многое изменилось, и это стало чем-то невероятным, Тристан глупо смеется. В любом случае, нация с сильной склонностью к расширению опасна. Лучший вариант – использовать Солодовое королевство в качестве буферной зоны и не забывать держать их под контролем. Так это единственное место, в котором нам нужно быть осторожными. Да, однако я слышал, что Федерация народа вандалов находится в постоянном конфликте с божественной нацией Альтаиром. Мне не удалось ввести шпионов в эту страну, поэтому я не уверен, но будет легче держать их под контролем, если у них есть явный враг. Я постараюсь собрать более точную информацию. Я оставлю это тебе. Основываясь на собранной информации, я вижу, что со временем они станут довольно сильной нацией. Во-первых, в южной части центральных равнин всегда было больше людей, чем на севере. Здесь климат более теплый, поэтому урожай пшеницы в изобилии. Даже при одинаковых площадях сельскохозяйственных земель в обоих местах количество людей, выращивающих урожай, разное. Хотя иметь больше, не всегда хорошо. Возможно, сейчас мы не сможем спокойно спать. Разве? Я собираюсь спать. Как я уже сказала, не засыпай в присутствии Гира сама. Силья снова ударяет в бедро Тристана. Ах да, мне нужно скоро идти. В борделе? Какое неуважение с твоей стороны. Туда, где сейчас Гида. Он, должно быть, сейчас спит дома. Гида вернулся в Рафин и должен будет отдыхать в своем доме в городе, пока его жена лечит его. Я должен нанести ему визит хотя бы раз. Ах, я тоже иду. В конце концов, он спас жизнь Сили. И я уверен, что это поднимет настроение, если к нему придет девушка. Я должен выполнить обещанное ему особое вознаграждение. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Зима. Статус. Маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане. 152.000. Центральный город Рафин. 21.000. Линдблум. 3200. Активы. 42000 золота. Налоговые поступления плюс 20.000. Расходы на банкет для граждан минус 900. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Беременная жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Альма, секс-зверь, Кроул, секс-зверь, Мелисса, любовница, Мария, обрученная, Рита, беременная горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, выздоравливает, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия. Взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, беременная, Клара, сексуальные партнеры, 140, родившиеся дети, 32, глава 163 Ч2, глава 163-2, справочник по вселенной дорога, ведущая к царству, северные нации, королевство Галдония, население, 3,1 миллиона, правитель, Александр И, столица, Галдония, население. 80 тысяч, система, феодальная, военная мощь, текущая, 100 тысяч максимальная мобилизация, 250.000, область владений, вся северная область центральных равнин, Галдония, большая и сильная нация на центральных равнинах, под контролем которой находится почти вся северная территория, Галдония практически основала республику Стура под своим контролем защищенным государством, в то же время развивая довольно благоприятные отношения с Федерацией Ольги. На оккупированной территории бывшего герцогства Маграда все еще царит беспорядок, в то время как остальная территория в целом оставалась стабильной и в настоящее время быстро восстанавливается после потерь, понесенных в ходе войны. Повышенный налог для благородного класса сохраняется, однако вызывает у них некоторое недовольство. Покорив почти всю северную часть равнин, Галдония ускоряет построение дружественных отношений с южными народами. Республика Стура. Население. 220.000. Правитель. Столица. Мишел. Население 60.000. Система. Республиканство. Военная мощь. Текущая. 10.000. Максимальная мобилизация. Область владений. Центральная часть центральных равнин. Стура. Коммерческое государство на реке Северный Тириес. Столица. Расположенная на берегу реки. Функционирует как база материально-технического снабжения и является экономически богатой страной, но после войны у нее начался отток денег. Также растет общественное мнение о том, что наиболее известные торговцы переезжают из страны и попадают под эгиду Галдонианского королевства, потому что нет возможности конкурировать с ними. Сама страна может ослабевать, но торговцы из родного города все еще довольно сильны в финансовом отношении. Конфликт с бывшими соседними странами продолжается, и большое количество беженцев и антигалдонианских повстанцев хлынули в страну, ломая себе голову над тем, чтобы принять контрмеры против своих врагов. Города-государства, население, 500.000 в общей сложности, правитель, разные, столица, каждый город функционирует, как самостоятельная единица, система, разные, военная мощь, текущая, 20.000 максимальная мобилизация, 150.000. Площадь владений. Места посреди центральных равнин. Города-государства – это общее групповое название для различных городов, существующих в районе между основанием Северных гор и рек Тириес. Население каждого города-государства колеблется от нескольких тысяч до десятков тысяч, и каждый город функционирует самостоятельно. Город рядом с водно-болотным угодьем у подножия реки Тириес также действует как штаб, который отправляет искателей приключений исследовать неизвестные места. Большинство городов защищены прочными замковыми стенами и повсеместным набором своих граждан, которые обычно не только ведут войны между государствами по мере необходимости, но также образуют союз друг с другом, чтобы справиться с внешним атакующим. Однако, поскольку система управления и командная структура каждого государства очень разнообразны, государства редко добровольно вступают в союз и вмешиваются в вопросы за пределами своей территории. Южные нации. Солодовое королевство отпер, по предыдущему переводу, Мальта. Население. 200 000. Правитель. Королева Селестина. Столица. Биада. Население. 20 000. Система. Монархия. Военная мощь. Текущая. 2000. Максимальная мобилизация. 10 000. Область владений. Центральная область к югу от центральных равнин. Солод – это сельскохозяйственная нация, расположенная к югу от центральных равнин. Солод не обладает какими-либо особыми ресурсами или промышленностью, и единственный продукт, которым он славится, это алкоголь, сделанный из его ячменя. Отношение граждан к ним довольно спокойное, поэтому они не подходят ни для каких конфликтов, а также мало интересуются политикой. Солод граничит с 4 другими странами, но избежал вторжения из-за отсутствия стратегической ценности. Часть знати, недовольная правлением молодой королевы, подстрекала к войне против Галдонии, но была быстро побеждена. В настоящее время страна, по сути, находится под защитой главного героя и поддерживает чрезвычайно прочные дружеские отношения с главным героем из-за личных отношений королевы. Демократическая нация Либатис. Население. 10 000. Правитель. Президент. Столица. Тартаент. Население. 80 000. Система. Демократия. Военная мощь. Текущая. 50 000. Максимальная мобилизация. 100 000. Область владений. Западный район к югу от центральных равнин. Либатис. Нация, расположенная на границе, разделяющей южную и северную части центральных равнин. Нация работает с использованием системы, редко применяемой где-либо еще, где управление нацией осуществляется представителем, которого граждане избирают путем голосования. Благородный класс не существует в этой стране, и граждане также выбирают лидеров в каждом городе. Простым гражданам предоставлена высокая степень свободы, и их экономика заметно развивается. Армия страны сильна, но граждане активно держат войска на месте, чтобы избежать ущерба от войны. Кроме того, каждые несколько лет проводятся выборы, в течение которых вся политическая деятельность приостанавливается. В последнее время нация уделяет пристальное внимание положению в соседних странах. Религиозная нация Альтаир. Население. 10 400. Правитель. Папа Альтаир. Столица. Альтерия. Население. 60 000. Система. Фундаментализм. Военная мощь. Текущая. 120 000. Максимальная мобилизация. 700 000. Область владений. Западный регион к югу от центральных равнин. Альтаир. Религиозная нация, расположенная в западной части к югу от центральных равнин. Каждое поколение папы обозначено как реинкарнация древнего бога Альтаира и требует от граждан абсолютного послушания и подчинения. Любой человек, который верит в бога, отличного от Альтаира, считается ересью и будет подвергнут пыткам. Благородный класс существует, но все они считают себя ниже своего бога, отличаясь от типичных независимых феодалов. Во время кризиса все граждане, старые, молодые, мужчины и женщины, вынуждены участвовать в войне. Альтаир изначально был небольшой нацией, но последние 10 лет аннексировал страну за страной вокруг себя и с тех пор рос. С его уникальным чувством ценности жестокий характер нации заметно проявляется независимо от войны или мирного времени. Это различие во взглядах часто заставляет Альтаира выступать против демократической нации Либатис и Народной Федерации Вандалии. Народная Федерация Вандалия. Население. 10 500. Правитель. Народный представитель. Столица. Вандала. Население. 60 000. Система. Модифицированная автократия. Военная мощь. Текущая. 120 000. Максимальная мобилизация. 200 000. Область владений. Восточная область к югу от центральных равнин. Вандалия в настоящее время является самой большой страной к югу от центральных равнин. Нация зародилась несколько десятилетий назад после крестьянского восстания и перешла к использованию особой системы правления после ряда корректировок. Граждане считают, что они должны управлять страной, но вся власть принадлежит представителю народа, а нация практически превращается в автократию. Верховный лидер, народный представитель, выбирает главу всех ведомств, таких как отделение федерации, каждый город и командующих армией. Поскольку положение, передающееся по наследству, практически отсутствует, ожесточенная борьба за власть разворачивается каждый раз, когда сменяется верховный лидер. В последние годы нация поглотила соседние страны и постепенно стала больше. Ванделья считает, что люди, а не члены королевской семьи или боги, являются наиболее важными, запрещая любую религиозную деятельность, превозносящую обычные действия, и часто вступая в конфликт с божественной нацией Альтаиром, с которой у них ужасные отношения. Королевство Палпа. Население. 200000. Правитель. Палпа 4. Столица. Паран. Население. 20000. Система. Феодальная. Военная мощь. Текущая. 5000. Максимальная мобилизация. 20000. Область владений. Южный край центральных равнин. Палпа. Маленькое королевство с богатой историей. В прошлом Палпа принадлежал к группе из 5 королевств на южной окраине центральных равнин, но религиозная нация Альтаира быстро аннексировала остальные 4, оставив Палпа в качестве единственного оставшегося королевства. Нынешний король болен и не может себе позволить заглядывать за пределы страны из-за внутренней борьбы за наследие престола. За пределами центральных равнин. Федерация Ольга. Население. 20000000. Правитель. Ютландия 2. Столица. Ютландград. Население. 600000-800000. Сведения о гражданах второго класса неизвестны. Система. Феодальная. Военная мощь. Текущая. 600000. Максимальная мобилизация. 300000. Область владений. Все области к северу от Большого горного хребта. Этот континент с 500-летней историей является старейшим и крупнейшим государством. Феодальная система используется для управления обширными владениями. Поскольку в зимнее время в северных и центральных регионах будет очень холодно, жители крупных городов, в том числе столицы, будут собираться в юго-западном регионе. Сохраняется сильная и консервативная классовая система и формируется стабильное общество. Армия Федерации была сформирована и находится в состоянии повышенной готовности, чтобы уловить любые подозрительные действия империи Гарланд. Дом, принадлежащий маркизу Малардалу, одному из влиятельных дворян, в настоящее время борется в отношениях с наследниками. Империя Гарланд. Население. 40000000. Правитель. Гарланд Великая. Столица. Гарленд. Население. 10000000. Система. Абсолютная монархия. Военная мощь. Текущая. 2500000. Максимальная мобилизация. 3500000. Область владений. Все области к югу от Большого горного хребта. Империя – это растущее государство, которое в последние годы поглощает страны на юге одну за другой, чтобы расширить свою территорию. Хотя система дворянства остается, власть императора настолько сильна, так что это фактически диктатура. Поскольку по всей стране тепло, здесь много пахотных земель и большое население. В последние годы из-за быстрого роста империи возникали различные конфликты, но они решительно подавляются государством. Дворяне восточных и центральных областей приказывают переселиться в западные области. В то же время был провозглашен закон о воинской повинности. Введение в персонажей вселенной. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Черные волосы. Маркграф Галдонии. Великий феодал Востока. Главный герой обладает мускулистым телосложением, боевым талантом. Он один из самых важных людей в королевстве Галдония, успешно управляющий своей территорией и поддерживая ее чрезвычайно богатые земли, несмотря на то, что они находятся в отдаленных регионах. Весь благородный мир опасается его. Переспав с бесчисленным количеством женщин на протяжении многих лет, он стал экспертом в сексуальных техниках, и его и без того огромное достоинство продолжает расти по сей день. Семья, женщины, Селия, 19 лет, серебряные волосы, рост 161 см, имеет стройное, но подтянутое тело. Способ обращения к главному герою. Эгир сама. Селия действует как адъютант главного героя и наиболее близка к нему как в общественных, так и в личных делах. Она показывает талант в самых разных областях. Ее фанатизм по отношению к главному герою все еще силен, но она позволяет себе расслабиться вокруг членов семьи и подруг, которые были с ней много лет. Она хорошо ладит с игривой Лией. Нонна. 22 года, коричневые волосы, Рост 160 см. У него невероятно огромная грудь и стройное тело. Способ обращения к главному герою. Эгир сама, Нонна, официальная жена главного героя и дочь разрушенной семьи Электры, доверившая свой семейный меч главному герою, и поклялась вернуть Электру. Она знакома с манерами и этикетом, а также знает образ мышления аристократа, в то время как образ мышления и привычки простолюдинов ей чужды. У нее довольно дурная привычка тратить деньги. Теперь, когда она беременна от главного героя, она нервничает и беспокоится о своем теле. Карла, 20 лет, волосы каштанового цвета, рост 165 см, у нее пышное тело, обращение к главному герою. Эгир, Карла, наложница главного героя, родившая ему дочь Екатерину. Она нацелена на репутацию Нонны. Такие вещи, как обнажение на открытом воздухе, стимулируют ее извращенные увлечения. Поскольку она откровенна, она играет важную роль в том, чтобы сообщить главному герою о любых проблемах или переживаниях, которые возникают у девочек. Мел, 40 лет, светлые волосы, рост 160 см. Она беременна и слегка пышна. Обращение к главному герою. Эгир-сан, Мел, наложница главного героя, родившая его сына Гилбарда и двух его дочерей Сью и Миу. Вместе с Куу и Руу она является матерью в общей сложности пятерых детей и вообще, ей очень легко забеременеть. Она надеется забеременеть одновременно с Куу и Руу. Число 40 для нее – табу. Куу, 22 года, светлые волосы, рост 158 см. У нее стройное тело. Куу, дочь Мел, а также любовница главного героя. Мать и сестра убеждают ее забеременеть, но она все еще не чувствует себя готовой к этому. Руу, 17 лет, светлые волосы, рост 150 см. Обладает красивым прессом. Руу робкая и нерешительная, неуклюжая. Она предложила свою девственность главному герою и смотрит на него по-разному, как на любовника, брата и отца. Она надеется забеременеть. Мелисса, 29 лет, рыжие волосы, рост 164 см. У нее пышное тело. Обращение к главному герою. Эгир-сан, Мелисса была проституткой из Белого города. Из-за трагического опыта в прошлом ее гениталии были повреждены, но она хорошо совместима с главным героем и его большим членом. Пока главный герой отсутствует, она уменьшает тягу других девушек, играя для них мужскую роль. Она обеспокоена половым воспитанием Кралла и других детей. Мария, 26 лет, волосы каштанового цвета, рост 164 см, у нее маленькая грудь. Способ обращения к главному герою. Эгир-сан, Мария, девушка из таверны Ролейла, которая влюбилась в главного героя, доверившись ему после того, как он ее обнял. Мария хорошо готовит и много трудится, чтобы обеспечить себя средствами к существованию. Она нежная, добрая и любима детьми, но не выносит драк. Она родила главному герою сына Клода, и ей обещали стать его наложницей, но обещание еще не выполнено. Ирина Волс, 25 лет, коричневые волосы, рост 181 см, у нее мускулистое тело. Обращение к главному герою. Хардлет Гдона, Ирина, мастер с копьем и гордится своей мужественной геркулесовой силой. У нее живой характер, но она довольно наивна. Эта беззаботная девушка любит драки и алкоголь. Рита, 31 год, черные волосы, рост 170 см. У нее слегка пышное тело с большой попкой. Способ обращения к главному герою. Хардлет сама. Рита работает горничной главного героя, а также является подчиненной, которой доверяют. Она любит гигантские члены и поклялась в абсолютной верности главному герою. В настоящее время беременна. Катрин, 26 лет, светлые волосы, рост 156 см. У нее стройное тело. Обращение к главному герою. Дорогой, Катрин, белокурая красавица. После рождения дочери Роуз и сына главного героя Антония, она чрезвычайно возбуждена и похотлива до такой степени, что теряет рассудок, когда жаждет мужчину. Когда главный герой отсутствует, она избавляется от своего сексуального желания, занимаясь сексом с Мелиссой. Она узнала, насколько приятно двойное проникновение. Йогури, 24 года, черные волосы, рост 163 см. У нее большая грудь и пышное тело. Йогури была изолирована всеми членами дома после того, как переспала с другим мужчиной, живя на средства главного героя, но теперь ладит с Мелиссой, Марией и Катрин после того, как главный герой уладил ситуацию. Сценарий театральных пьес, написанные на основе ярких личных переживаний Йогури, приобрели изрядную популярность. В настоящее время она беременна. Пипи, 15 лет, темно-коричневые волосы, рост 142 см. У нее детское тело. Способ обращения к главному герою, вождь. Пипи, контакт с лидерами горной нации. Она желает родить ребенка от главного героя, но к ней относится как к талисману, потому что между размерами их тел существует такое несоответствие. Однако в конце концов она лишилась девственности. Ее детское тело вызывает у главного героя аморальное чувство. Луна, 23 года, светло-коричневые волосы, рост 162 см. У нее маленькая грудь и стройное тело. Способ обращения к главному герою, вождь. Луну предложили главному герою горная нация в качестве доказательства их клятвы в верности, и ее девственность также была взята им. Она преуспела в боевых искусствах, включая фехтование, а также является способным лидером. Так как она научилась говорить вежливо, читая старые книги, она говорит немного странно. Ее тело считается больше, чем у большинства горцев, но у нее все еще маленькая грудь. Руби, 19 лет, коричневые волосы, рост 152 см. У нее стройное тело. Способ обращения к главному герою, шеф. Руби, младшая сестра Луны, а также сопровождает свою старшую сестру в качестве ее последователя. Ее грудь больше, чем у сестры. Мити, 18 лет, черные волосы, рост 154 см. У нее среднее телосложение. Способ обращения к главному герою, мастер Эгир сама. Мити покинула приют, чтобы жить и работать в особняке. Она очень способна, выступая в роли старшей сестры для двух других детей из приюта, а также восхищается Марией. Ее изнасиловал главный герой, когда был пьян, так она потеряла девственность. Ей обещали стать его наложницей, но обещание еще не выполнено. Альма, 15 лет, черные волосы, она несколько крошечная. Обращение к главному герою, она не знает. Альма, самая младшая из троицы приюта, ее изнасиловал Кроул, человек, в которого она была тайно влюблена, но в конце концов дала согласие ему. Из-за своих юных желаний она и Кроул набрасываются друг на друга, как обезьяны, независимо от того, где они находятся. Нина, 16 лет, коричневые волосы, обращение к главному герою. Хардлет сама, Нина, сиделка, которую Леопольд привел с собой, она совсем не выделяется. Кейси, на вид около 20 лет, белые волосы, рост 155 см, среднее телосложение. Кейси, призрак, который обитал в доме в столице, преследуя главного героя после того, как он трахнул ее. Кто-то ее видит, а кто-то нет. Она может общаться телепатически и летать в воздухе, но может пропасть без вести, потому что ее тело унесет ветром. Ей не нравятся темные места, и ее раздражают такие слова, как брошенная женщина и повеситься, заставляя ее материализоваться. Лия, в позднем подростковом возрасте, светлые волосы, рост 153 см. Она немного более пухленькая, чем Селия. Способ обращения к главному герою, мастер. Лия была спасена из подземного сооружения, где появился главный герой. Она во многом полагается на главного героя и абсолютно ему подчиняется, в отличие от Сели. Если вы рассердитесь на нее, она очень испугается. Она в совершенстве владеет сексуальными техниками и не особо боится причинить себе вред. Майла, 27 лет, светлые волосы, рост 170 см. У нее немного пухлое тело, но при этом мускулистое. Обращение к главному герою, лорд Хардлет. Мила, бывший командующий армией Юрецкого альянса, который был побежден, схвачен и присвоен главным героем. Она последовала за главным героем после того, как приобрела домашнее перство и небольшой участок земли после его переговоров с королем. Ее таланты лежат в военной сфере, где она в основном выполняет роль десятков тысяч командиров. Она особенно настойчива, когда дело касается общественной морали, и следит за территорией в качестве офицера службы безопасности. Алиса, в позднем подростковом возрасте, рыжие волосы, рост 150 см, у нее прямая фигура и небольшая грудь. Алиса, одна из девушек, спасенных из гнезда гоблинов. Обычно она тихая и послушная девушка. У нее фетиш на анал, и она способна легко проглотить даже член главного героя. Ее зависимость настолько серьезна, что ей всегда нужно что-то в заднице, чтобы ее успокоить. Похоже, она может использовать магию. Мириль, 20 лет, рыжие волосы, рост 172 см. Она фигуристая, но мускулистая. Способ обращения к главному герою, Эгир. Мириль встретила главного героя, когда была с Карлой, и некоторое время работала с ней вместе. У нее решительный характер, она по-мальчишески развита и обладает превосходными навыками владения мечом. Роза, 5 лет, дочь Кэтрин, Сью, 4 года, дочь Мел, Мю, 3 года, дочь Мел, Гилбард, 2 года, сын Мел, Антония, 4 года, сын Кэтрин, Екатерина, 3 года, дочь Карлы, Клод, 2 года, сын Марии, женщины, не относятся к семье, Марселин, 46 лет, клубничные светлые волосы, бывшая королева 3, рост, 162 см, у нее пышное тело. Марселин собирались приговорить к казни во время суда, но вместо этого она была доверена главному герою. Она с облегчением узнала, что ее жизнь пока не в опасности, но она недовольна плохой жизненной средой, в которую она переехала. Она приготовилась отдать свое тело ради дочерей. Стефани, 25 лет, клубничные светлые волосы, бывшая принцесса Трии, рост, 160 см, у нее пышное тело. Стефани, старшая дочь Марселин, которую также собирались приговорить к казни во время суда, но доверили главному герою. У нее спокойный характер и она была замужем, однако, когда девушка сбежала в другую страну, ее бросил муж, когда она потеряла свой авторитет. Она на самом деле дрожит от страха внутри, хотя ведет себя храбро по отношению к своим младшим сестрам. Бриджит, 20 лет, клубничные светлые волосы, бывшая принцесса Трии, рост, 165 см, у нее маленькая грудь. Бриджит, вторая старшая дочь и единственная из трех сестер, у которой маленькая грудь. Остальная часть ее тела довольно пухлая, и только грудь не увеличилась в размерах. Фелисия, 16 лет, клубничные светлые волосы, бывшая принцесса Трии, высота 155 см, у нее большая грудь и пышное тело. По сравнению с другими сестрами у Фелиси чрезвычайно пышное тело для ее возраста. Она не особо осторожна с главным героем, который пытается ее защитить. Она робкая девушка и довольно наивна в отношении чужих недобрых намерений. Клэр, 26 лет, черные волосы, рост, 163 см, у нее среднее телосложение. Обращение к главному герою, официально, Маркграф сама, в частном порядке, Эгир сама, в постели, Эгир. Клэр раньше была дочерью аристократа и попала в бандитскую деятельность, чтобы восстановить свою фамилию, но потерпела поражение от главного героя и даже была изнасилована в задницу. Она вошла в компанию Флитч в королевстве Стура и в настоящее время поднялась в рейтинге, чтобы стать лицом, ответственным за северо-восточную часть центральных равнин. Она сделает все возможное, чтобы добиться успеха, независимо от внешнего вида, и не против использовать свое тело в переговорах. Она монополизировала ведение бизнеса с главным героем и быстро расширила свое влияние благодаря огромному увеличению прибыли, особенно от управления шахтой, манипулируя головным офисом в Стуре, используя риск опасности в этом районе. Лори, 17 лет, светлые волосы, рост, 146 см, у нее детский рост. Лори, дочь разорившейся купеческой семьи, взятая под опеку Клэр, она чрезвычайно умна и наделена большим деловым чутьем. У нее детская фигура, но она привыкла обращаться с мужчинами. Она пытается подняться в строю вместе с Клэр. Она отдала свое тело главному герою, чтобы он купил все ее дорогие вещи, имеющиеся на складе. Клаудия Альбинс Малардл, 37 лет, светлые волосы, рост, 160 см, ее тело сравнимо с телом свиньи. Клаудия, жена влиятельного маркиза в Федерации, из-за разлада с мужем осталась в Белом городе. Она от всей души влюбилась в главного героя и продолжает предлагать ему золото и дорогие вещи. Возможно, из-за своего баловства она испортила фигуру и практически превратилась в свинью. Она беременна ребенком главного героя и вернулась в дом. Клара, 17 лет, серебряные волосы, рост, 152 см, у нее стройное тело. Клара, помощница Клаудии, которую купили на рынке. У нее невыразительное лицо и холодные глаза, но она расслабилась вокруг главного героя, который стал первым ее мужчиной, которого она приняла. У нее блестящий ум, и она может спокойно наблюдать за происходящим. Вместе с запросом главного героя она предоставляет ему важную информацию изнутри Федерации. Мируми, около 50 лет, русалка. Ее верхняя часть тела очаровательна. Мируми, молодая русалка, которая живет в пещере на дне озера недалеко от Рафена. Пока она искала самца для размножения, она нашла резвого главного героя и притянула его в свою пещеру. В результате она взвизгнула от восторга, когда на свет появилось несколько сотен детей. Она посвящает себя заботе о детях вместе со своей подругой рыбой. Лилиан, 23 года, волосы каштанового цвета, рост 168 см. У нее идеальное гламурное тело, созданное с помощью сильного самоограничения. Способ обращения к главному герою. Маркграф сама. Лилиан поднялась наверх, чтобы стать главной актрисой в Галдонии, но была изгнана из труппы театра, когда была обнаружена ее прошлая история работы, а затем позже была приглашен в Рафин. У нее больше страсти к актерскому мастерству, чем у других. Она достаточно красива, чтобы привлекать внимание других людей, и хочет подняться на новые высоты после того, как получит благосклонность главного героя. Теперь, когда она больше не может возвращаться в столицу, она много работает, чтобы помочь театру в Рафене добиться успеха. Летиция, 24 года, коричневые волосы, рост 163 см. У нее мягкое и пухлое тело. Обращение к главному герою. Владыка Феодал. Летиция обладает спокойным характером и мягким телом с сочными губами, которые привлекают мужчин. Из-за красивого тела и склонности терять бдительность ее довольно часто насилуют. Главный герой передал ей небольшой ресторанчик в элитном районе Рафена. Она готова принять приглашение главного героя стать его любовницей при условии, что он трахнет и ее младшего брата. Шерон, 15 лет, коричневые волосы, рост 155 см, без груди. Обращение к главному герою. Хардлет сама. Шерон, младший брат Летиции, которого часто принимают за женщину из-за неоднозначной внешности и голоса. Он работает со своей сестрой в небольшом ресторане. Он влюбился в главного героя и надеется предложить ему все. В случае необходимости он готов отрезать определенные вещи. Люси Юктования, 500 лет, светлые волосы, рост 166 см. Способ обращения к главному герою. Ты, Люси, самопровозглашенный вампир, проживший более 500 лет, обладающий нечеловеческой силой и демоническими глазами, которые могут убивать существ на месте. Она защищает дом глубоко в лесу, и виновата ли она в потерянном королевстве? Она бесподобная красавица, у нее богинеподобный стиль и необычайно устрашающие сексуальные техники. Она научила главного героя, а также дала ему повод, чтобы взять ее к себе жить. Главный герой принял ее как любовницу, но также относится к ней как к своей матери. Она обещала стать женщиной главного героя, если он станет королем и будет править территорией в окрестностях леса Эрк, и это обещание лежит в основе всех действий главного героя. Ее существование абсолютно имеет приоритет над всем остальным. Товарищи, мужчины, подчиненные. Леопольд Фугенберг, 24 года, офицер штаба. Способ обращения к главному герою. Лорд Хардлет. Леопольд обладает прекрасными лидерскими способностями и талантом в управлении, а также имеет знания о политике и заговорах. Он разделяет амбиции с главным героем. Он контролирует все, что связано с военными на территории. Адольф Фукер, 31 год. Официальное обращение по внутренним делам. Обращение к главному герою. Хардлет сама. Адольф раньше был депутатом Аркленда и был брошен в тюрьму за критику в высшем эшелоне, но был спасен главным героем. Адольф хорошо разбирается в делах, связанных с государством, а также обладает новаторскими идеями. Он смелый и отчужденный от мира, но не может справиться с насилием. Он курирует все внутренние дела на территории. По мере того, как территория продолжает расширяться, его рабочая нагрузка и уровень усталости возрастают. Тристан, 22 года, светлые волосы. Способ обращения к главному герою. Маркграф. Тристан, прирожденный тактик и обладает знаниями по широкому кругу тем, но он ленив, ненавидит работу и не имеет чувства ответственности. Больше всего на свете любит чай и читать книги. Он даже хуже дилетанта, когда дело касается боя, и к тому же не умеет ездить на лошади. Он постоянно вздыхает и часто критикует. Главный герой еле заставил Тристана прийти в Рафин и поработать на него. Гида, 16 лет, горная нация, черные волосы. Способ обращения к главному герою. Вождь Эгир сама. Гида является частью охранного подразделения главного героя. У него есть природное чутье к битве. Он очарован луной, хотя его жена его ровесница. Во время войны с Маграда он защитил Селию и получил почти смертельную рану, которая, наоборот, заставила главного героя больше доверять ему. Себастьян Мизилс, 58 лет, дворецкий. Способ обращения к главному герою. Мастер. Себастьян служил дворецким в дворянской семье, но потерял работу, Когда Галдония подвергалась реформе, его нанял главный герой. Он вежливый и очень способный в бизнесе и управлении. Он спокойный пожилой джентльмен. Кроул, 16 лет, ребенок, слуга, светлые волосы. Обращение к главному герою. Эгир сама. Кроул пришел из приюта, чтобы работать слугой, и является одним из немногих мужчин, которые могут входить и выходить из жилых помещений женщин в доме. Он часто проводил время с проститутками, но одно привело к другому, и в конечном итоге он стал любовником Альмы, с которой он постоянно занимается сексом. Он полон сексуального аппетита, однако его член среднего размера. Кристоф, 27 лет, мачо. Кристоф, член самого элитного охранного подразделения, но он самый слабый и самый жалкий из них. Он участвовал во многих войнах, но не имеет никакого отношения к своему имени. Он часто травмируется, но пока не получил серьезных ранений. Мак, 33 года, высота, более 2 м, супермачо, покрыт объемными мышцами, мышечный демон, капитан инженерного корпуса. Обращение к главному герою. Нет, Мак, чрезвычайно мускулистый мужчина. Бальбана, лет, племя гномов. Способ обращения к главному герою. Пал, Бальбана, сильный мужчина-карлик, сильнее, чем большинство мужчин в своем племени, а также обладает навыками кузнечного дела, которые выделяются среди остальных. Он признает главного героя своим другом. Фламме, 61 год, представитель нации огня, одноглазый. Фламме, лидер народа огненной нации, которому с трудом удается жить в районе, близком к рудникам, путем кузнечного дела. Клэр недавно наняла все племя. Условия труда суровые, но их образ жизни намного лучше, чем были раньше, поэтому они не осознают этого факта. Слуги народа, страна, армия. Александр Галдония, Александр И, 32 года, галдонианский король. После смерти своего отца Александр убил своего брата и дядю и взошел на трон, почти подчинив себе всю северную часть центральных равнин и сделав Галдонию могущественной нацией. Поскольку он обычно так вовлечен в схемы, у него очень мало людей, которым он доверяет, и совсем нет семьи. Он использует Эриха и Кеннета в качестве основных механизмов, чтобы стремиться к большему прогрессу. Маркиз Гудрейд Гувер, 54 года, резервная армия. Гудрейд был изгнан с позиции в армии и показал свою некомпетентность в экспедиции Маграда, последний шанс, который он получил, чтобы проявить себя. Дворяне практически относятся к нему так, как будто он умер и больше не имеет влиятельной власти, отчасти из-за его плохого положения с королем. Он готовится к последней битве. Маркиз Эрих Ротхальди, 34 года, комиссар по военным делам, феодал бывшего северо-восточного региона Эрклинд. Эрих служил командующим армией. Он очень хорош в тактике, политике и лидерстве. Он занял должность комиссара по военным делам и верховного главнокомандующего армиями королевства Галдония, достигнув вершины по должности и званию. Эрих управляет новой знатью и солдатами и постепенно противостоит Кенниту, которого он считает своим соперником, и традиционным дворянам, и гражданским чиновникам во фракции Кеннета. Маркиз Кеннет Балдуин, 43 года, уполномоченный по делам правительства. Кеннет искусен в заговорах и интригах. Он занял руководящую должность рядом с Эрихом, став человеком, курирующим департамент внутренних дел страны. Под его влиянием находятся традиционные дворяне и гражданские чиновники. Он пытается победить главного героя, который, по его мнению, находится в лагере Эриха в качестве солдата. Ребекка Блейз, 23 года, черные волосы, рост 155 см, прямая фигура. Обращение к главному герою. Лорд Хардлет, лорд Маркграф. Ребекка была старшей дочерью почетного рыцаря и личным помощником дворянина, работавшим во дворце, но король признал ее талант и назначил ее на должность информационного офицера. Ее навыки в боевых искусствах средние, но она очень остроумна и отлично подходит для разработки планов и обнаружения схем. В результате расследования владений главного героя она была повышена до почетного барона и стала ведущим информационным офицером. У нее есть отношение сотрудничества с главным героем, где она предоставляет ему информацию и обменивается ей. Персонал, прочее. Андрей, 45 лет, бородатый, крупный мужчина. Андрей, сутенер, и пытается создать свой гарем. Натали, 21 год, у нее детский рост. Натали, жена Андрея, внешне похожая на 10-летнего ребенка. Иногда она думает о члене главного героя. Доротея, 44 года, директор детского дома. Она худая. Обращение к главному герою. Хардлет. Сама Доротея, женщина средних лет, заведующая приютом. Она из тех людей, которые с самого начала стараются изо всех сил и делают все, что в их силах, ради детей. Она довольно быстро думает. Став любовницей главного героя, она присматривает за детьми в его особняке. Она часто теряет бдительность, думая, что стареет и главный герой больше не будет ее обнимать. Аурелия, 22 года, помощник в детском доме. Она крошечная. Аурелия, девочка, которая выросла в приюте и помогает Доротее по дому. Мильдус Брут, 35 лет, маркграф. Брут, лучший солдат Солодового королевства, но восстал против него. Хильви умоляла главного героя освободить его, и вместо этого была отправлена в шахтерский город. Хильви, 26 лет, черные волосы, рост 175 см, помощница Брута. У нее стройное телосложение. Хильви раньше была помощницей Брута и вполне способна в своей работе, но поскольку она посвящает себя Бруту, у нее отсутствуют отношения с другими. Когда Хильви впервые работала на него, Брут насиловал ее под воздействием алкоголя, но с тех пор она была влюблена в него. До восстания ее жизненной целью было вернуться с Брутом домой, стать его женой и иметь детей. Другие нации. Королева Селестина, 11 лет, светлые волосы, рост 137 см. Она ребенок. Селестина, королева Солодового королевства. У нее улыбка, как у солнца, и все, кто ее видит, очаровываются. Она обожает главного героя как старшего брата. Она растет, а ее нация находится под защитой главного героя. Она еще совсем ребенок, но с ней разыграли несколько шалостей. Моника, 23 года, служанка Селестины, фрейлина, рост 163 см. Она немного фигуристая. Моника, личный помощник королевы Селестины. Она обожает Селестину и защищает ее от любых неприятностей. Ее девственность была лишена главным героем по приказу королевы, но ее сердце остается верным человеку, которому она служит. Ансельм Дюнуа, бывший премьер-министр 3. После своего исчезновения с войны он попал в руки Галдонии, вероятно, пытаясь отомстить после того, как вся его семья была казнена. Он устно напал на Трейского короля во время суда и заставил его быть приговоренным к смертной казни. Его когда-то разумные глаза теперь сияют безумием. Глава 164. Глава 164. Положи руки туда и повернись ко мне задницей. Боже, если ты будешь слишком много двигаться, твоя рана снова откроется. Она уже зажила. В конце концов, вчера мы делали это всю ночь. Блин, ты извращенец. КХМ, ребята, похоже, вы заняты. Когда я пришел навестить гида в его доме, я услышал звуки пары, которая как раз собиралась заняться сексом. Гида торопливо выбегает. «Эй, прикройся!» – закричала Селия. Он буквально собирался вставить свой член в жену, когда мы пришли, поэтому и выбежал к нам совсем голым. Некоторые проходившие мимо девушки слегка вскрикнули. «Эй, он выставляет себя на показ, но у него довольно мужская фигура, несмотря на милое лицо. Тебе не кажется? Я хочу немного попробовать. Пожалуйста, войдите». Женатому гида бесплатно предоставили дом в Рафене. Это довольно маленькое место, всего 3 комнаты, но этого должно хватить ему и его жене. Войдя в дом, я вижу, как его жена беспокойно поправляет нижнее белье. Как я и думал, я пришел в неподходящее время. Итак, что привело тебя сюда сегодня? Во-первых, ты защитил Селию, чтобы выразить ему благодарность. Я призываю Селию низко ему поклониться. Я просто сделал то, что должен был. Очевидно, что защита вождя и его женщин входит в мои обязанности. Женщина Гира сама, похоже, у Селии хорошее настроение. И я сказал тебе, что если ты выживешь, я дам тебе что-нибудь хорошее, верно? Я уже получил свою награду. Конечно, я дал ему особую награду в виде золота. Однако он защитил мою драгоценную Селию и избежал смерти. Так что я считаю, что он должен быть вознагражден чем-то большим. Вы также можете получить что-нибудь еще. Дайте мне знать, что хотите. Тогда можно мне 2 лошадей? У меня нет лошадей для личного пользования, и моя жена говорила мне, что тоже время от времени хочет уезжать далеко. Понимаю, горцы относятся к лошадям, как к собственным ногам. Девочки тоже любят ездить верхом, они чувствуют себя немного неудовлетворенными, если время от времени не совершали длительные поездки. Рафин сейчас довольно густо населен, поэтому у них возникнут небольшие проблемы с конным экипажем. Хорошо, я дам вам 2 лошадей, и скажу кому-нибудь оставить их в ближайшей конюшне. Это будет хорошо? Да, достаточно. Хорошо, теперь подарим гида дополнительный приз. Мы можем немного погулять прямо сейчас, ты вернешься домой до вечера. Да, хорошо. Затем я улыбаюсь жене гида. Извините, что так вас беспокою. Сегодня вы двое можете заводить детей столько, сколько захотите. Я беру гида с собой в одну из лучших гостиниц Рафена, улыбаясь всю дорогу. По дороге Селия дуется и говорит мне, чтобы я не переборщил, прежде чем уйти. Гостиница, вы поймете, когда мы приедем. Феодал сама, приготовления завершены. Пожалуйста, идите сюда. Владелец гостиницы вышел, чтобы провести нас в лучшую комнату гостиницы. А потом я открыл дверь. Добро пожаловать, Феодал сама. Эй, ты это? На столе в большом зале был приготовлен алкоголь и огромный пир. А нас приветствуют 6 женщин в тонких шелковых одеждах. Женская одежда была такая тонкая, что сквозь нее было видно нижнее белье. Если присмотреться, в их нижнем белье есть единственная дыра, которая позволяет нам заниматься с ними сексом, пока они остаются одетыми, если мы того пожелаем. Ко мне приехала группа девушек высшего класса из городского борделя. Но у меня уже есть жена. Тебе не нравятся такие вещи, если ты думаешь, что расстроишь свою жену, то я мог бы вернуть женщин, но ты бы хоть насладился пиршеством. Гида бросает взгляд на всех девушек. Улыбающаяся женщина прижала руки к груди, чтобы подчеркнуть их форму. Другая женщина медленно закатала свою тонкую одежду и обнажила свои белые бедра. Тебе нравятся девушки, правда? Я люблю их. На крик гида девушки отвечают пронзительным визгом. Что ж, пусть вечеринка начнется. Это неплохо. Правда? Нет, это почти как сбывшаяся мечта. Мы вдвоем сидим бок о бок на диване, а девушки одна за другой кладут нам в рот мясо, фрукты и алкоголь. Гида сейчас наслаждается алкоголем изо рта девушки. Кроме того, у нас есть две девушки, каждая из которых сидит на полу, положив руки на наши бедра, облизывая наши открытые члены и нежно лаская наши яйца. Гида-сан, Гида-кун, я лично хочу называть тебя Гида-чан. Ты согласен? Вы можете называть меня, как хотите. Просто возьми его глубже. Нравится? Гида-сан, я тоже поцелую Гида-куна. Гида наслаждается хлюпающими звуками, которые издают женщины, заглатывая его член, и стонет, запрокидывая голову от удовольствия. Ха-ха-ха, женщины замечательные, а еда вкусная. Я прикусываю голень, протянутую мне одной из женщин, и тщательно растираю ей грудь, пока нахожусь на ней. Ан, какие невероятные мускулы. Я сниму твою рубашку. Хорошо, не только меня, но и верхнюю часть тела гида раздевают. Затем воскликнули две девушки, посмотрев на мой член. Это ты издеваешься? Я хотел, чтобы мне отсосали, как гида, но они тыкали в меня пальцами. Я слышал от моего сэмпэ, что член феодала сама невероятный, но я не думала, что настолько. Не дразни меня, я превращусь в зверя, понимаешь? Я кладу руки им на головы, и обе девушки занимают свои места по обе стороны от моего члена, затем скользят губами по моей длине. Как всегда, член шефа такой огромный. Ты так думаешь, твой тоже не выглядит таким убогим. Член гида намного меньше моего, но довольно большой по сравнению с членом кролла, насколько я помню, когда мы некоторое время назад играли в воде. Головка также довольно большая, поэтому я уверен, что женщины считают его прекрасным агрегатом. Правильно, Гида-кун довольно большой. Тебе 16, при таком размере этого достаточно, чтобы считаться большим членом. Члены такого размера, мои любимые, девушки хвалят член гида, продолжая лизать его. Однако как мужчина я восхищаюсь шефом и его большим членом. По сравнению с этим я ничто. Эта штука потрясающая. Это как лизать железный стержень. Такое ощущение, что он может поднять целую женщину. Девочки на моей стороне провоцирующим образом возбуждают девушек на стороне гида. Вы не должны сравнивать себя с этим. Я работаю проституткой 10 лет и никогда не видел ничего подобного. Верно, верно, это просто особый случай. Есть много парней, у которых вдвое меньше, и они еще хвастаются своими большими членами. Кажется, каждая группа из трех девушек увидела свою долю парней. Девушки болтают между собой, а мы двое молчим. Я бы не смогла этого сделать, если бы он был такой большой. Одна из девушек берет в рот весь член гида и даже его яйца. Это правда, что из-за того, что мой стержень большой, она не сможет сделать это с моим. Ну-ха, тогда мы все трое будем вместе лизать и гладить его, Шесть рук и три языка одновременно стимулируют мой ствол, и я бессознательно стону. Я это правда, ты не сможешь этого сделать, если у тебя нет супербольшого члена. Но это еще круче, мы будем есть этого милого гидакуна. Гида повалили на диван, пока девушки сосали его губы и соски. Женщина, вцепившаяся ему в промежность, издает громкие хлюпающие звуки, продолжая филляцию. Даже с женой 16-летний мальчик не выдержит этого нападения. Уа-а-а. Юноша держит женщину за голову и отчаянно раскачивает бедрами. Сильная эякуляция глубоко в горло женщины заставила ее ненадолго нахмурить брови, но она быстро проглотила жидкость. Как и ожидалось от проститутки-ветерана. Лицо, которое ты делаешь, когда кончаешь, такое милое. Женщины, кроме той, которая сосет член гида, смотрит на его лицо, когда он отчаянно испытывает оргазм и становится полностью счастливым. Мы просто играем, понимаете? Мне так прости, а гида становится бессильным, поэтому что я тоже думаю о том, чтобы кончить в ближайшее время. Ты хочешь, чтобы я тоже приняла это в горло? Не хотела бы ты попробовать? Ахаха, я бы не стала. Я, наверное, умру. Тогда я рассчитываю, что ты позаботишься о обеих сторонах и моих яйцах тоже. По одному языку от каждой девушки ползет по моему члену слева и справа, в то время как другой оказывается подо мной и сосет мои яйца. В конце концов мой член начинает дергаться, сигнализируя о том, что он готов освободить свой груз. Кончаю, ох, мой вертикально стоящий стержень разбрызгивает накопившуюся сперму, и после того, как она забрызгивает потолок, я направляю свой член на каждую из девушек, чтобы тоже залить им лица своим соком. Ух, так жарко, это так липко, как будто сила и объем моей эякуляции были чем-то необычным. Три девушки рядом с гида тоже смотрели в тупик от удивления. Он доходил до потолка. Что еще более важно, посмотрите, сколько всего, он просто хлынул, как фонтан. Невероятно. Я смотрю на гида и усмехаюсь, как будто я говорю, как это, я тоже беру девушек на свою сторону. Ух, я постараюсь, чтобы это не случилось так просто. Гида толкает женщин вокруг себя. Киях, нет, меня изнасилуют. Аан, спаси меня. Нет, прости меня. Их крики вовсе не звучат так, будто им вообще не нравится то, что происходит. Пойдем тоже. Я подхожу к кровати и ложусь. Мой член совсем не потерял энергии и возвышается, как башня. Пора. Эта штука войдет внутрь. Я пойду первым. Если меня пронзят ножом, и я умру, пожалуйста, отправьте мои деньги моей семье. Ты не умрешь. Я иду. Женщина максимально раздвинула ноги и забралась на вершину. Пусть начнется веселье. Несколько часов спустя. Как это было, гида? Тебе понравилось? Я кладу трех женщин без сознания на кровати и взываю к гида, который устраивает оргию на диване. Гида-кун весь измучился, но он кончил по разу со всеми. Да, он старался изо всех сил. Это было замечательное усилие. Он был весь мокрый и вымотался всего за 4 акта. То, что там произошло, было невероятным. Я волновалась из-за всего этого сильного крика. Все они тоже потеряли сознание, да уж, это место все растянуто. Я могу, еще, продолжать. Гида протянул руку вверх, словно пытаясь ухватиться за потолок. Что ж, тогда это будет конец, как и было обещано. Хорошо, три другие девушки помогли упавшим в обморок сесть и вышли из комнаты. Ах, все кончено. Гида звучит немного грустно. Его член выглядит полностью выжатым и уменьшился до размеров детской вещи. Нет, мы переходим к самому лучшему. Я иду в соседнюю комнату и веду с собой девушку. Как только гида увидел эту девушку, он отпрыгивает и пытается скрыть свою промежность. Луна сама. Почему? Это для того, чтобы она могла заслуженно похвалить тебя. Луна снимает одежду и садится обнаженной рядом со мной. Просто чтобы в последний раз подтвердить. Ты согласна? Да, меня наполняет огромная радость, когда я узнаю, что гида оказался полезным для вождя, и я не возражаю против предложения вознаграждения, если вождь позволяет это. Я это что? Судя по тому, о чем идет этот разговор, он, наверное, знал, какую награду получит. Мягкий член гида снова начинает набухать. Хочешь обнять Луну? Конечно. Ты позволишь мне это сделать? Закричал гида. Вы должны спросить ее сами. Луна сама, вы позволите мне? Я в конечном итоге женщина-вождя, поэтому я не могу позволить тебе использовать мою дырочку для деторождения, но, если это будет заднее, это всего лишь разовая вещь, разовая награда. Луна встает на четвереньки и поворачивает попку к Гида, затем раздвигает ее руками. Гида начинает терять рассудок и собирался наброситься на Луну, но я ударил его до того, как это случилось. Не прыгай на нее так внезапно. Во-первых, тебе нужно расслабить ее анус, чтобы он не порвался. Правильно. Гида сует лицо в задницу Луны и начинает без колебаний лизать. Я внушительно стою перед Луной и заставляю ее сосать мой член. Задница Луны вкусная. Гида не отвечает и продолжает двигать языком. Судя по выражению лица Луны, кажется, что Гида неплохо справляется с тем, чтобы доставить ей удовольствие. Хорошо, хватит. Не то чтобы мне нужно повторять это снова, но Луна была и всегда будет моей женщиной. Вот почему, когда я лежу на спине, Луна забирается наверх и вставляет мой стержень для мяса в ее отверстие до корня. Она позволяет себе упасть в мои объятия. Затем я хватаю Луны за ягодицы и разрываю их. Я слышал, как Гида сглотнул. Двойное проникновение, хотя я согласился на это неловко. Открытый анус Луны должен быть полностью виден с того места, куда смотрит Гида. Он никогда не мог отказаться от этой девушки, на которую он равнялся и в которую влюбился, даже после того, как она стала женщиной другого мужчины. Но только сегодня он может надрать задницу этой девушке. Однако ее другая дырочка забита моим членом. Ну, давай, нет, подожди, ты должен засунуть это Луне в задницу, хорошо? Абсолютно не клади это в мою, слышишь? Разве это не очевидно? Хорошо, тогда вперед. Я иду, ух, ух. Тело Луны выталкивается вперед, и ее лицо искажается от боли. Прямо сейчас член Гида проникает в ее задницу. Вы можете удивительно ясно это почувствовать. Когда член Гида проталкивается внутрь задницы Луны, я чувствую, как движение и извиваясь передаются моему члену. Луна впивается ногтями в мою грудь и наклоняется назад. А-а-а-а. Моя задница, моя матка горит. А-а-а-а. Луна сама, какой потрясающий голос. Луна издает вульгарный звук, немыслимый по сравнению с тем, как Луна обычно себя ведет. Член Гида, конечно, не маленький. Этот член находится в ее заднице, в то время как мой огромный член пронзает ее влагалище. От этого Луна хватает меня за волосы и кричит еще громче. Моя задница и моя киска. А-а-а-а-а. Давление потрясающее. Это меня разрывает. Луна сама задыхается из-за меня. Не могу насытиться. У-у-у. Не груби. Просто осторожно покачивай бедрами. Как и ожидалось, она действительно пострадает, если мы станем грубыми с этим двойным проникновением. Мужчина должен быть осторожен с этим. Ну вот так, это хорошо. Сопоставь свои движения с моими. А-а-а-а. Мы двигались довольно медленно, но большие широкие движения заставили Луну прижаться к моему телу, в то время как Гида прижимался к ней сверху, делая странный человеческий бутерброд. Два стержня делают одинаковые движения, вдавливая и вытаскивая, одновременно выкапывая ее анус и влагалище. Луна зарывается лицом мне в грудь и многократно кричит, выделяя слюну, достаточную для того, чтобы она скапливалась у меня на груди. Нападение обоих мужчин заставляет девушку корчиться от удовольствия. «Шеф, могу я поцеловать Луну сама?» «Да, конечно». Луна сама, Гида прижимается губами к спине Луны и сосет ее, насилуя ее очко. «Я тоже целую ее», посасывая шею Луны и оставляя свой след на ее теле. Удивительно. Великий вождь сосет меня, пока другой мужчина копается в моей заднице. Какая я избалованная женщина. После этого мы продолжаем качать бедрами и наконец приближаемся к кульминации. Я собираюсь кончить. Я тоже. Мы можем кончить вместе. Кроме того, на этот раз ты на удивление продержался довольно долго. Казалось, что сейчас он был намного быстрее, чем с другими девушками. Мне стыдно признавать это, но мой член стал слишком твердым, и сперме трудно выйти. Я предполагаю, что его член слишком сильно раздулся от того, что он смог трахнуть свою самую любимую девушку, и на самом деле это сделало его менее чувствительным. Луна, я кончаю. Ну, думаю, ты меня больше не слышишь. Язык Луны свободно высовывается из ее рта, когда она бессильно лежит у меня на животе. Она все еще в сознании, но не может пошевелиться. Шеф, я тоже. А-а-а. Хорошо, кончай. Хэм-эм-эм. Я сильно хлопаю бедрами по бедрам Луны и удерживаю позицию. А затем два члена задрожали, выпуская свой груз в утробе и анусе Луны. Как только мы эякулируем, измученные глаза Луны распахиваются, и она крепко прижимается к моему телу, крича: «Ух, еще! Я кончаю в Луну сама! Угу!» Я улыбаюсь, когда вижу, как Гида так отчаянно трясет бедрами. Обычно я бы выгнал ребенка, если бы увидел, что он вводит сперму в задницу моей женщины, но я загадочным образом обнаружил, что не думаю об этом. Существование этого парня чем-то похоже на младшего брата. Что ж, он все-таки спас мою драгоценную Селию. Ха-ха, я все выпустил. Похоже, он опорожнил свои яйца. Закончив эякуляцию, я вытаскиваю размягченный член. Как только я это сделал, семя из расширенного живота Луны с силой вырвалось наружу. Гида кажется немного нерешительным. Я не могу его винить, потому что второй раз такой награды не будет. Если он вырвется, это будет конец, и у него никогда не будет другого шанса воткнуть член в девушку, которая ему больше всего нравится. Однако у него даже не было времени погрузиться в затяжное ощущение пребывания внутри Луны. Даже после того, как я отделился от Луны, я слышал урчание, исходящее из ее живота. «Уу, ах-а-а-а, Гида, двигай». «А, ни за что, просто послушай меня и отойди с дороги, я не могу сдержаться». Луна отталкивает Гида и выбегает в коридор. «Все место сдано в аренду, так что проблем быть не должно». Я любезно объясняю озадаченному Гида. «Послушай, Гида, после занятия любовью с женской попкой ты должен послушно отпустить ее в ванную, или вы себя опозорите».